Глава 7, в которой планируется ужин, пехота атакует, а ферзь спасается бегством. Наконец, порядок был восстановлен. Соню Мингард и ее сопровождающих пропустили на территорию виллы Глория. Старший господин Стаматули 40 раз повторил обещание немедленно прислать мага для проверки ограждения. Младший вместе со своими сыщиками попрощался с леди Камиллой и Полиной и попросил позволения зайти вечером или на завтра, когда появятся новые вопросы. Когда он, наконец, ушел, дамы переглянулись, и Полина сказала: «Я с трудом удержалась от того, чтобы попросить его не тянуть с визитом». «Я тоже», — призналась леди Камилла, и обе рассмеялись. «Мне ужасно жалко господина Костелло. Он показался мне симпатичным. Лучше бы он остался жив». Полина прошлась по гостиной, выглянула в окно. Море было таким спокойным, будто и не бушевало всю ночь. «Может, пойдем искупаться?» «Не стоит. Сейчас самая жара. Вы обгорите моментально. Лучше после обеда отправимся. 4:00». «Ох, а я забыла спросить. А ужинать будем снова пирогами из кладовой или пойдем в кафе?» «В таверну», — авторитетно заявил Юрка. «Я заметил парочку, только не знаю, какая лучше». «Да, Джордж прав», — согласилась Камилла. «Вообще, к нам должна приходить женщина, которая будет готовить еду, но это только с завтрашнего дня. А узнать, какая таверна лучше, очень просто. Надо посмотреть, где сидит больше всего местных. Способ беспроигрышный». И она сделала вещь, которой Полина никак не ждала от светской дамы самого наилучшего воспитания. Леди Камилла подмигнула. Апостолос Стаматули прожил на свете немало лет и стал человеком весьма богатым благодаря трем вещам. Во-первых, он никогда не забывал внимательно слушать и делать выводы, а там, где не мог слушать, платил за сведения. Во-вторых, старался не недооценивать врагов. И в-третьих, зарабатывал дружбу или хотя бы просто хорошее отношение тех, с кем сталкивался. Леди Камилла Конвей сразу была отнесена к числу безусловно полезных, а Соня Мингард — бесполезных, но сейчас речь не о ней. Поэтому Апостолос не только прислал мага, он сам прибыл с ним вместе, шаг за шагом обошел периметр виллы Магнолия и проверил, как работает щит от нежелательных гостей. Щит работал безупречно, о чем старший господин Стаматули и доложил леди Камилле. «Как же тогда змея попала в сад?» — нахмурилась она. «Единственный вариант — кто-то ее подбросил», — развел руками хозяин виллы. «Возможно, ночью? С полуночи до часу ночи дождь лил стеной. Вы сами знаете, магия в такие моменты слегка размывается. Если хотите, вот господин Евстафиус объяснит, как это происходит». Маг шагнул вперед, готовый рассказывать, но Камилла махнула рукой. «Не трудитесь. Для меня эти теории совершенно непонятны, но это значит, что в случае повторения такого ливня наша защита снова размоется?» «Нет, миледи», — господин Евстафиус покачал головой, «я усилил ее и поставил двойные щиты. Правда, теперь нужно будет подпитывать их каждые 2 недели». «Это моя забота», — перебил его Стаматули. «Вам, миледи, не нужно об этом волноваться». «Хорошо», — леди Камилла кивнула, «в таком случае, может быть, я могу быть чем-то еще полезен? Ну, кухарка придет завтра, ведь так? Где бы вы порекомендовали нам поужинать сегодня?» «Я все выясню, миледи, и вернусь к вам с информацией. А пока, вы помните, в охлаждающей камере найдутся овощи и фрукты, а в стазисном ларе — сыр, пироги и вино». Хозяин виллы вместе с магом отправились проверять ограждение на вилле Глория, а Камилла повернулась к подруге. «Сыр, пироги и вино», — повторила она, — «звучит неплохо. Признаться, Я опять хочу есть. Угу. Полина пошла вдоль живой изгороди, внимательно всматриваясь в нее. Что вы ищете? Если змею в сад подбросили, то помимо магической преграды должны были преодолеть и изгородь. Ищу дырку, в которую гадина могла бы пролезть. Вообще-то считается, что змее довольно отверстие размером с мелкую монетку, ответила Камила с сомнением. И кроме того, зачем бы кому бы то ни было делать нам с вами такой подарок? У меня, конечно, есть, ну, если не враги, то те, кто относится ко мне с неприязнью, но делать это здесь? Ей-богу, в Люнденвике все прошло бы существенно проще. Бросив бесполезные поиски, Полина вернулась на скамейку. «А давайте сыграем в четуранж», — предложил Юра. «А ты в трехмерный играл?» — прищурилась леди Камила. «Нет? У меня как раз с собой доска, и нас здесь трое. Принесешь в гостиной, в ящике стола, что возле окна в сад». Мальчик умчался за доской, а Полина хмыкнула. «Только не соглашайтесь на высокие ставки. Юрка, чемпион Москвы по четуранжу, а свой трехмерный ему расплюнуть. Это мы еще посмотрим». Леди Камила гордо вздернула подбородок. Соперники сражались уже в пятой партии. Леди Камила и Юра увлеклись не на шутку, спорили, делали неожиданные ходы, съедали фигуры. Полина на игре никак не могла сосредоточиться. Ее мысли занимала все та же змея, притащенная Банни. Могла ли собака поймать присмыкающуюся в их саду? Или, может быть, принесла от соседей? В какой-то момент, когда стражники ходили туда-сюда, ворота обеих вилл были открыты настежь. И, кстати, надо выяснить у господина Стоматули, нет ли между территориями Глории и Магнолии скрытой калитки для обслуживающего персонала. Та же самая уборщица наверняка работает в обоих домах. Обоих? А почему, собственно, мы исключаем из пасьянса третью виллу, как ее, Маргариту? Никого из тех соседей пока никто не видел, но в окнах вчера горел свет. На втором этаже горел, значит, это хозяева. «Полина, я сейчас ем твоего ферзя», — толкнул ее Юра. «Съешь? Ты голоден?» — рассеянно спросила она. «Может, нам и правда пора перекусить?» Племянник посмотрел на нее долгим взглядом и повернулся к леди Камилле. «Ну все, тетушка погрузилась в размышления. Оттуда ее уже не выманить. Сдавайтесь, миледи. Через два хода вас ожидает мат». «Сдаюсь», — рассмеялась Камилла. «Мисс Майнд, очнитесь, вернитесь к нам». «Да я, собственно, здесь. Просто вспомнила о том, что вилл не две, а три. Что мы знаем о скромном судовладельце, который со своей семьей закрылся от мира на вилле Маргарита?» «Ничего, но он тут точно ни при чем». «Не знаю. Мне пока что кажется, что все при чем, начиная с нас». «Да ну, ерунда!» — вмешался Юрка. «Мы же вообще не знаем, что с этим вашим покойником случилось, отчего он умер. И даже если от укуса змеи, может, эту гадюку нес орел и уронил точно Костелло под ноги, а она от испуга и того цапнула, что смогла». На некоторое время обе дамы застыли, мысленно созерцая нарисованную мальчиком картинку. Потом Камила очнулась. «Так не бывает», — сказала она. «Я в совпадение не верю». «Да», — Юра прищурился. Он уже перестал испытывать почтение к немолодой даме и горел азартом доказать собственную правоту. «А то, что собака притащила нам змеюку сразу после того, как труп нашли, это не совпадение?» «Стоп! Спорить пока не о чем». Полина демонстративно посмотрела на часы. «Предлагаю перекусить и отправляться на море». «Что вообще такое? Мы здесь уже два дня, а купались всего раз, да и то наспех».